Бухер и Розен вернулись с ведром воды. Розен был в крови. Его хоровая риза была разорвана до плеча, куртка расстегнута. «Там новенькие за воду насмерть бьются», — сообщил Бухер. «Манор нас спас, навел порядок. Они теперь в очередь встали. Надо и нам здесь сейчас очередь установить, не то они опять ведро опрокинут». Новенькие уже поднимались с земли. «Становись в очередь», — скомандовал Бергер. «Каждому достанется. Воды хватит на всех. Кто не встанет в очередь, вообще ничего не получит». Подчинились все, кроме двоих, которые нагло лезли вперед. Пришлось успокоить их дубинкой. Они повалились на землю, после чего Гасфер и 509-й принесли свои кружки, и раздача воды началась. «Пойдем посмотрим, нельзя ли раздобыть еще», — сказал Бухер Розену и Зульцбахеру, когда ведро опустело. «Может, теперь там поспокойнее будет». «Нас было 3000», — механически повторил вдруг Зульцбахер ни с того ни с сего. Вернулись дневальные с едой. Для новичков им, ясное дело, ничего не дали. Тут же поднялся гвалт. В секциях А и Б уже шла драка. Старосты ничего не могли поделать. Там все зэки почти сплошь одни мусульмане, а новенькие были половчей и еще не настолько смирились. «Надо что-то уступить», — тихо сказал Бергер 509-му. «Если только суп. Пайку ни за что. Хлеб нам нужен больше, чем им, мы слабее. Именно поэтому и надо что-то уступить, иначе они сами возьмут. Вон, погляди, что делается». «Да, но только суп. Хлеб нам самим нужен. Давай поговорим вон с тем Зульцбахером, что ли?» Они позвали Зульцбахера. «Слушай», — сказал Бергер, — «нам сегодня ничего на вас не выдали, но мы поделимся с вами супом». «Спасибо». «Что?» «Спасибо, говорю». Они удивленно на него уставились. «В зоне благодарить не принято». «Поможешь при раздаче?» — спросил Бергер. «Иначе ваши опять все перевернут, а на этот раз новой порции не будет. Есть еще кто-нибудь надежный?» «Розен. А вон те двое рядом с ним». Ветераны и четверо новичков вышли навстречу дневальным, которые несли еду, и взяли их в кольцо. Бергер распорядился, чтобы все снова выстроились в очередь, и лишь после этого они поднесли еду. Они встали потеснее друг к дружке и начали раздачу. У новеньких мисок не было, пришлось им съедать свои порции тут же у бачка и передавать миску следующему. Розен следил, чтобы никто не пристроился по второму разу. Некоторые из старожилов барака начали роптать. «Завтра же вам суп вернут», — успокоил их Бергер. «Суп мы даем в долг». Потом он повернулся к Зульцбахеру. «Хлеб нам нужен самим. Наши люди больше ослабли, чем вы. Может, уже завтра с утра вам что-нибудь выдадут?» «Хорошо, спасибо за суп. Завтра отдадим. А где нам спать?» «Мы освободим для вас несколько топчанов. Вам придется спать сидя, но и тогда на всех места не хватит». «А как же вы?» «Останемся пока тут. Потом разбудим вас и поменяемся». Зульцбахер покачал головой. «Если уж они заснут, вы их не добудетесь». Часть новичков уже дрыхла с раскрытыми ртами прямо на земле у барак. «Эти пусть лежат», — сказал Бергер и огляделся. «А остальные где?» «Уже сами улеглись в бараке», — сообщил 509-й. «В такой темноте мы их не выкурим. Придется уж на эту ночь оставить как есть». Бергер посмотрел на небо. «Что ж, может, и не замерзнем. Сядем все потеснее к стенке, три одеяла у нас есть». «Но завтра все будет по-другому», — заявил 509-й. «Насилие в нашей секции мы не потерпим». Они сбились потеснее. На улице оказались почти все ветераны, даже Агасфер, Карл и Овчарка.